Союз возник в результате естественного сотрудничества дальних поселений землян, желавших оградить свои экономические связи от чрезмерных аппетитов Камора, и вскоре перестал быть тайной для имперских спецслужб. Экономическую независимость Союзу обеспечили удаленность от центральных космопортов империи и его основных отделений и в какой-то степени обыкновенное везение. До тех пор, пока Союз не вмешивался напрямую в дела Камора, оставаясь периферийной организацией четырех провинций, империя согласна была его терпеть. Но долго это неустойчивое равновесие продолжаться не могло. С каждым днем, становясь все сильнее, Союз стремился к полной экономической и политической независимости, то и дело выступая против имперских интересов Камора. Одно время я работала в разведке корпорации. Между нашими организациями довольно часто происходит взаимный обмен агентами. Это делается почти официально, и я... Зачем вы мне все это рассказываете? Я внимательно посмотрел на нее. Или подобная откровенность часть вашей методики? Вы почти угадали. Я считаю, что работать в ВКонтакте гораздо продуктивнее. К тому же вы мне симпатичны. Вы имеете в виду меня как психологический объект или как мужчину? А если и то, и другое? Впервые она позволила себе нечто похожее на шутливый флирт и сразу же попробовала получить за это соответствующую компенсацию. Вы догадываетесь, почему наша организация проявила к вам такой интерес? Обычно Лавинский очень осторожно относится к новым людям, а во всем, что касается вас, то и дело нарушаются правила. Однако вы нахалка, Элен. Вы почти признались, что используете меня в качестве рабочего объекта для выполнения задания и ждете в ответ откровенности. С какой стати? Разве вам есть что скрывать? Допустим, нет. Почему я вообще должен с вами говорить на эту тему? Но вы же официально согласились с нами сотрудничать. Конечно. Однако в нашем разговоре с Лавинским я осекся и растерянно посмотрел на нее. Простите, а вы-то откуда знаете о том, что я вообще давал какое-то согласие на сотрудничество? Не хотите ли вы сказать, что Лавинский вам об этом сообщил? Я многое знаю не от Лавинского, но не все, к сожалению. Например, мне совершенно непонятно, что он имел в виду, когда сказал, что вы для него дорогая добыча. После того, как узнал о вашей специальности, помните? Эти слова Говарда я вспомнил с трудом, и не мудрено. Они были последними перед тем, как с моей куртки он снял подслушивающее устройство. Я посмотрел на Элен почти с ненавистью, потому что начал наконец понимать, что она собой представляет и какую роль собирается играть в моей судьбе. «Так вы агент Камора?» «Официально я занимаю должность психолога Тетрасоюза, и мне поручено сделать заключение о вашей благонадежности». «Так значит, вы все-таки двойной агент Камора?» Она уловила в моем тоне нотку презрения и поэтому долго обдумывала ответ. «Давайте рассмотрим две возможности», — наконец сказала Элен, прикусив свою красивую полную губку и невольно ускорив шаг. «Допустим, завтра я напишу о вас неблагоприятный отзыв, и Тетрасоюз откажется от ваших услуг. Вы снова превратитесь в объект охоты для корпорации. Затем вас неизбежно заставят выложить все, что вам известно, только гораздо более грубыми методами. Потом вам придется подписать контракт, в котором вас обяжут выполнять неприемлемую или даже отвратительную работу». «Но такое им вряд ли удастся». Я не очень-то верил в собственные слова. И она это наверняка почувствовала. «Еще как удастся. Один человек не в состоянии противостоять хорошо отлаженной системе. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И не перебивайте меня, пожалуйста». «Хорошо, не буду. Вы, кажется, упомянули о второй возможности. Отложим этот разговор до вечера. Тем более мы уже пришли. В этой секции можно найти все, что нам нужно». «Вы думаете, в наших закупках еще есть необходимость?» «В Лиме мало кто знает, что с ним случится через несколько часов. Я должна выполнить полученное от Лавинского распоряжение. Давайте посмотрим, что нам здесь может понадобиться». Она вынула заготовленный заранее список и стала внимательно его изучать. Белье, дорожные принадлежности, два костюма. Не заинтересовавшись покупками, я внимательно за ней наблюдал, обдумывая ее слова, манеру поведения, и все никак не мог избавиться от ощущения некого несоответствия в ее безупречно выверенной роли. Зачем, например, она так просто раскрыла себя, почти навязав мне вывод о том, что она может быть агентом Камора? Что за этим стоит? Желание предупредить об опасности или еще один психологический трюк? Очередной тест проверки. Наконец она попросила завернуть товар и начала рассчитываться с кассиром.